Дорогие радиослушатели, я благодарен Господу за эту великую возможность и привилегию, которую Он дал нам, чтобы беседовать с вами по радио. Сегодня вечером мы начнем с вами беседы на тему «Символ веры». Я надеюсь, что Господь употребит их для Своей славы и для вашего назидания. Но прежде чем приступить к подробному расследованию символа веры, я желаю несколько бесед употребить для необходимого краткого вступления. В нашей первой беседе мы желаем познакомиться с текстом символа веры, дать краткое определение его, а затем указать на происхождение и важность его. Выслушаем текст. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках, в единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение в оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Этот текст Никея Константинопольского или Никея Цареградского символа веры. Этот символ веры в основном был утвержден на двух вселенских соборах. На первом соборе в городе Никея в 325 году, чтобы христиане точно знали истинное учение веры. Первые 8 членов или частей были ясно изложены в символе. Затем на Втором соборе в Константинополе в 381 году никейский символ был несколько дополнен, в особенности в 8 члене. Кроме всего, к символу были добавлены еще 4 члена о церкви, о крещении, о воскресении мертвых и о загробной жизни. Конечно, точное происхождение символа веры нам неизвестно. Вначале его называли апостольским символом веры, потому что на основании традиций и некоторых легенд верили, что символ веры был составлен апостолами. Например, около 400 года Руфипус из Аквилии написал комментарий на апостольский символ веры. Во второй главе он описывает, что апостолы перед тем, как разойтись для совершения миссионерского труда и проповеди Слова Божия, составили краткое изложение того, что нужно передавать как основное учение для новообращенных. Но еще раньше, перед Руфинисом, мы находим безошибочное доказательство, что апостольский символ веры выражал веру церкви. Христианский аполог Тортиллиан, пресвитер Карфагенский в 230 году описывал основную веру церкви, указывая, что это означает веровать в единого Бога, Вседержителя, Творца мира и Его Сына Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии, распятого при Понтийском Пилате, воскресшего в третий день из мертвых, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и грядущего судить живых и мертвых через воскресение также плоти. Хотя нет некоторых предложений, это исповедание основной веры очень похоже на апостольский символ веры. Интересно также отметить, что вскоре после 100-го года церковь в Риме имела символ веры для крещаемых, которые желали стать полными членами церкви, получая инструкцию. Они должны были также исповедовать свою верность этому символу веры. Этот старый римский символ имел очень большое сходство с апостольским символом веры. Из всего этого можно сделать следующий вывод. Символ веры имел свое начало в очень простой форме, как правило веры, которое составляли церкви вскоре после смерти апостолов, как краткое изложение их вероучения. Апостольским символом веры назывался не потому, что его написали апостолы, но потому, что он подтверждал их веру. Итак, символ веры – это краткое изложение основных догматов христианства. Он содержит в себе все основные пункты христианской веры, необходимой для спасения в форме фактов, на простом библейском языке и в самом естественном порядке, порядке откровения от Бога и творения до воскресения и жизни вечной. В заключение скажем о важности символа веры. Часто символ веры повторяется поверхностно, без всякой мысли о значении. На разумение этих истин Писания и даже частое повторение их может стать средством для духовного укрепления. Подобно как христиане первых веков знали бы, что они верили, и почему они верили, неудивительно, что они готовы были жить и умереть за их убеждения. Мы сознаем, что человек действует на основании, во что он верит. Чтобы иметь сильный характер, нужно иметь сильное убеждение. Коломбус верил, что есть иной мир для исследования, и его вера привела его через океан в новый мир. Подобно этому, христианин должен сознательно, твердо и интеллектуально верить основы догматов Библии, если желает жить послушно, полезно и победоносно. Символ веры фактически является расширением Евангелия Матфея 28 главы 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это точное выражение веры Церкви об Отце, Сыне и Духе Святом, как определяет этот символ веры. И, вероятно, символ веры фактически был так составлен, чтобы выразить веру Церкви, великие основные предметы веры, которые были основанием всей миссионерской проповеди. Этот символ веры содержит в форме конспекта полную весть, которую Церковь должна нести этому погибающему миру. Он в сжатой форме передает, во что нужно верить. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Аминь».